«Остановись где-нибудь, торт купим», — приказал он водителю. Федька с молоду был гордостью семьи. Школу закончил серебряной медалью, учителя говорили, у ребенка замечательные способности, особенно к иностранным языкам. В семье его уважали. Когда младший сын делал уроки, они тогда еще жили в коммуналке, отец, чтобы не мешать, отгораживал телевизор листом фанеры. Выключал свет и прикладывал к уху специальный наушник, сконструированный из старой черной телефонной трубки. Если на экране забивали гол, отец только багровел, разевал в беззвучном восторге или негодовании рот и колотил себя кулаками по коленкам. Старшему брату было обидно. Ему-то в школьные годы такого уважения не выказывали. Но Виньяс Федька, к всеобщему изумлению, провалился. И был настолько потрясен, получив за сочинение тройку, что впервые серьезно напился. До этого на семейных торжествах он нехотя отхлебывал глоток другой вина, поддавшись уговорам родственников. Свирельников как раз приехал в отпуск из Германии, и мать, увидев старшего сына в форме, прямо с порога отправила его в институт разбираться. Мол, офицеру врать побояться. Михаила Дмитриевича это задело, столько не виделись. Но и ее понять можно. Федька лежал на диване, отвернувшись к стене, отказывался от еды и ни с кем не хотел разговаривать. Приемная комиссия работала, кажется, последний день. И, войдя в кабинет, Свирельников обнаружил там, как принято теперь выражаться, корпоративную вечеринку. Посредине канцелярского стола, на маленьком пространстве, освобожденном от скоросшивателей, с документами абитуриентов, тесно стояли бутылки и лежала прямо на оберточной бумаге порезанная закуска. Любительская колбаса, мелкодырчатый ярославский сыр и крупные бочковые огурцы. На стопке протоколов расположился еще не начатый, посыпанный грецкими орехами медовик, изготовленный, очевидно, рукодельной сотрудницей. Дежурный преподаватель, 50-летний мужичок с внешностью вечного доцента, пировал вместе с тремя девицами, явными секретаршами. От тостов дело перешло уже к двусмысленным анекдотам, шуточкам, обниманиям, а также к игривому хихиканью, какое обычно издают женщины, когда к ним пристает начальник, спать с которым они вовсе даже и не собираются. Увидев позднего правдоискателя, все четверо посерьезнели и посмотрели на него с тоскливой ненавистью. «У вас написано прием до 18», — смущенно объяснил Свирельников. Обнаружив, что до конца трудового дня осталось еще 15 минут, доцент помрачнел, поднялся и, дожевывая, повел нежданного посетителя в свой маленький кабинетик, примыкавший к приемной. «Свирельников? Федор?» Наморщил он лоб, выслушав жалобу. «Ну да, помню. Насажал ошибок в сочинении. Приходили уже, мать, кажется. Очень нервная женщина. Я же все и объяснил». «А вы-то, собственно, кто?» «Я, собственно, его старший брат. У него серебряная медаль, а ему тройку поставили». «У нас тут золотые медалисты, как груши, сыплются. Он с кем готовился?» «В каком смысле? С какими преподавателями?» «Сам». «Сам?» – рассмеялся доцент. «Ну и чего же вы тогда хотите?» «А вы мне все-таки сочинение покажите», – насыпался Свирельников. «Да пожалуйста». В сочинении действительно оказалось много ошибок. Одна даже совершенно дурацкая. «Это со всеми случается», — видя его огорчение, посочувствовал преподаватель. «Меня сейчас посади сочинение писать, я тоже насажаю». «Что же делать?» «Поступать в следующем году». «Ему в армию». «Ну, после армии». «Армия ведь школа жизни». «Или как, товарищ лейтенант?» — спросил доцент с презрительной иронией. Показательную неприязнь интеллигентных ботинок к тупым сапогам Свирельников обнаружил почти сразу же, как, поступив в Можайку, облачился в форму. Как надену портупею, так тупею и тупею. Доценту даже в голову не приходило, что сидящий перед ним лейтенантик получил на своем программистском факультете такое образование, какое ему штатской крысе не снилось. Со временем Михаил Дмитриевич понял, это презрение просто-напросто скрытая, искаженная зависть, который всегда испытывает белобилетники к мужчине с оружием. Выручила Тоня. Она попросила святого человека, тот кому-то позвонил,